так получилось. Хотя это было не совсем так. И Эдвина снова и снова возвращалась в мыслях к тому моменту, когда они покидали «Титаник» без нее. Почему она не села в шлюпку с детьми? Потом, когда Эдвина успокоила ее, что Алексис находится с нею вместе. И после еще были шлюпки. Она могла бы успеть, но она предпочла остаться с мужем. Филипп рассказал Эдвине об этом. Как она могла так поступить с ними, с Алексис, с Тедди, Фанни, с мальчиками? Где-то в глубине души Эдвина затаила обиду на мать, но она не могла признаться в этом Алексис. «Я не знаю, почему так случилось, Лекси, но теперь ничего не поделаешь, и мы должны заботиться друг о друге. Нам всем не хватает ее, но надо жить дальше. Мама хотела этого». Алексис долго колебалась, но потом поднялась и неуверенно вылезла из шкафа. «Я не хочу идти вниз!» Она заортачилась, когда Эдвина попыталась вывести ее из родительской спальни и стала в панике оглядываться, словно боясь, что больше никогда не увидит этой комнаты, не почувствует маминых духов. «Нам нельзя здесь оставаться, Лекси. Мы только больше расстроимся. Я знаю, что она здесь, и ты знаешь, она везде, она в наших сердцах. Я все время чувствую, что она со мной». Эдвина осторожно подняла Алексис и понесла вниз. И сестренка уже не выглядела такой испуганной. Вот, наконец, они дома. Чего они так хотели и одновременно боялись? Их родителей больше нет, но память о них будет жить, как цветы в саду. Ночью Эдвина поставила флакончик маминых духов на столик Алексис. И с тех пор ими всегда пахло от куклы миссис Томас. И дуновение этого аромата пролетало, как смутные воспоминания о женщине, которую они так любили, и образ которой навсегда запечатлелся в их сердцах. Глава 10. «Наплевать мне на его желание!» Эдвина сердито посмотрела на Бена Джонса. «Я не продам газету!» «Твой дядя считает, что ты должна ее продать. Я вчера получила от него длинное письмо. Хотя бы обдумай его предложение. Он предполагает, что газета постепенно зачахнет, раз никто из семьи не управляет ею. И он уверен, что ваше место в Англии, рядом с ними». Бен извиняющимся тоном, но точно передал мнение дяди Руперта. «Чепуха! Со временем найдется подходящий руководитель. Филипп через 5 лет уже закончит учебу». Бен вздохнул. Он понимал, чего хочется Эдвине, и, может быть, она права, но и дядя, возможно, тоже. В 21 год парень не сможет возглавить такое дело. Между тем, Бен вовсе не был уверен, что в 21 девушка может быть опорой для 5 детей. Это тяжелая ноша. В Англии им будет легче. «Сейчас в газете отличный коллектив. Вы сами говорили», — настаивала Эдвина. «А в свое время Филипп займется этим». «А если нет, тогда что?» «Тогда и посмотрим. А пока у меня есть другие дела. Мне надо думать о детях. О газете же нечего беспокоиться», — вспылила Эдвина. Она устала. Столько всего сразу на нее навалилось. У папы были кое-какие акции, облигации, у мамы тоже. Еще была небольшая недвижимость в Южной Калифорнии, и Эдвина решила ее продать. И дом надо вести. А теперь еще эта газета. И так все чертовски сложно. Дети еще не пришли в себя после пережитой трагедии. Джордж плохо учится и все время ссорится с Филиппом. А Филипп боится провалить экзамены, и она с ним занимается по вечерам, а ночами слезы, постоянные кошмары. Эдвине казалось, что она крутится на карусели и никогда с нее не слезет. То одно надо решить, то другое спросить, о том позаботиться, об этом разузнать. И некогда ей побыть одной, вспомнить Чарльза. Некому позаботиться о ней самой —